Мы ровно дышим и болеем редко. Непонятки эти пилят под тобою ветку. Я в порядке, я знаю, кто там сволочные. Нет вариантов, пути ночные. Мы ровно дышим и болеем редко. Непонятки эти пилят под тобою ветку. Я в порядке, я знаю, кто там сволочные. Нет вариантов, пути ночные. Эти движения в темноте не для слабонервных. Я так и буду кайфовать от такого, наверное. Мне уютнее ночью, каждый чем-то заморочен. Я стараюсь оторвать кусок, а кто-то просто дрочит. Не путай гопника и обычного спортсмена. Я свои навыки точил в районе ДК Смена. Челябинск, ЧТЗ, руки загребущие. Желтые огни ночами, жизнь от случая до случая. Тебе респект, скучаю, скоро будем вместе. Я тебе музыки немного, ты мне новой жести. Я в поездах, в тачках с громким выхлопом. Чем выхлапывал когда-то и нахально вымахал. Давай по сути, не тем ты нагоняешь жути. Есть вопросы, присылай повестку, мы юриста намутим. Твой дядя родный для меня, не авторитет. И хрен сейчас разберешь, кто бандюга, а кто мент. Есть бегущий, тогда же интересней в принципе. Охота для мужчин, на квадрате выцепим тебя, родной, и всех, кто будет рядом. Логика вещей проста, выгребайте всем отрядом. Да, алло, привет, братан, ты чё там спишь в натуре? Штанишки одевай давай, прыгай в бумер. Теме непроглядная, тяга дело обратное. Для кого-то сложная задача, для меня понятная. Ищем кого-то, молодые люди? Тебя? В смысле? В прямом. Мы ровно дышим и болеем редко. Непонятки эти пилят под тобою ветку. Я в порядке, я знаю, кто там сволочные. Нет вариантов, пути ночные. Мы ровно дышим и болеем редко. Непонятки эти пилят под тобою ветку. Я в порядке, я знаю, кто там сволочные. Нет вариантов, пути ночные. Пути Господни, как известно, неисповедимы. Трещит душа по швам из-за выборов галимых. Посмотри в мои глаза, я готовый ко всему по сути. На моем маршруте люди насмотрели жути. Сторона обратная, где суть это движение ватное. Рукопожатия, и они бывают платные. Руки грязные, общей выходкой повязаны. Пацаны по сути, черного металла база. Незнакомый номер, значит трубку поднимать не стоит. Близко мои дни, где мусора оставят в покое. Я настроен на лучшее, без перебоя. Шум листвы на море, под звук прибоя. Ну а пока вот так, разработки и бардак. Передачки пацанам, поиски наживы, мрак. Номера, высотки, сточенные подбородки. Ключи, макеты, марафеты, пробки. Мы ровно дышим и болеем редко. Непонятки эти пилят под тобою ветку. Я в порядке, я знаю, кто там сволочные. Нет вариантов, пути ночные. Мы ровно дышим и болеем редко. Непонятки эти пилят под тобою ветку. Я в порядке, я знаю, кто там сволочные. Нет вариантов, пути ночные.